Четвертый этап. Продолжение разговора. Следующий этап — четвертый. И это золотой век для женщины. Я вас поздравляю, вы до него добрались. Дай бог, чтобы вы до него дожили с вашим мужчиной. Это время, когда все вам. Все вам. Наконец-то. Ваши инвестиции и вложения оправдываются. Это время, когда мужчина все себе доказал, он все доказал себе. И уже все доказал миру. Он уже все про себя знает. Знает цену своего успеха. Вообще все знает. И на этом этапе все ваши войны заканчиваются. Все ваши конфликты заканчиваются. Наступает эра счастья. Поскольку он уже доказал все себе, он доказал все и вам. Да и вам ему уже нечего доказывать, ему это вообще не надо. И он на все соглашается. Начинает соглашаться на ваши капризы, баловать вас и ждет от вас восхищения его заслугами. На этом этапе мужчине особенно нужно получать от женщины восхищение и признание. А еще благодарность. Ему важно чувствовать себя нужным, необходимым, востребованным. А вы в это время, конечно же, уже готовы и даже должны переложить всю ответственность на него и постепенно двигаетесь в абсолютную беспомощность. И ничего не можете. Даже обои сами выбрать не можете. При этом вы выглядите все лучше и лучше. У вас растет естественность, игривость и спонтанность. Легкость появляется, какая-то необычайная беззаботность. Безответственность сплошная. Можете взять и спустить все деньги, которые на месяц выдали вам в бюджет. Наконец-то. Ода девочке. Здесь главное женское состояние — состояние дочери. Это очень вкусный период. Это идеальные или почти идеальные отношения. Не жизнь, а сказка, о которой мы мечтаем всегда, даже если нас ночью разбудить. Вопрос. Наташа, откуда взять эту безответственность в себе, если я все время была такая партнерская женщина и подставляла плечо? Комментарии автора. Найти подругу, для которой это состояние девочки знакомо и естественно, пообщаться с ней, поговорить о мужчинах, проникнуться ее состоянием. Состояние — это энергия. Оно перенимается, передается. На четвертом этапе, мои дорогие, вы добираетесь до состояния дочки и постепенно начинаете вести себя по-детски. Например, мужчина вам денег дает в полной уверенности, что вам хватит на месяц. На дворе 15 число, а вы говорите: «Дай мне, пожалуйста, еще денег». Он удивляется: «Я ж тебе дал». А вы: «Ой, ну я сумочку увидела». Он: «Ты все деньги на сумочку спустила?» Вы: «Ну мне так хотелось». И такие губки делаете, как у капризного ребенка. «Мне так хотелось. Ну что, тебе жалко, что ли? Если ты мне ее не купишь, где же я ее еще возьму? Ну если не ты, то кто же обо мне позаботится? Ну и что, что у меня уже 3 сумочки? Сумочек много не бывает. Вот сумочек, я тебе объясню сейчас, сумочек много не бывает». Четвертый этап, как я уже говорила, это наш золотой век. Этот этап переживает каждый развивающийся мужчина, независимо от того, является он простым инженером, начальником отдела или крупным бизнесменом. Программист он, менеджер по продажам или доктор, все равно рано или поздно он впадает в состояние зрелости. Эта точка перехода, точка бифуркации, она очень мягкая. Заканчиваются конфликты. Наступает полный штиль, абсолютный штиль. Все хорошо. При этом нет жесткой привязки к финансам, к уровню его дохода. Он может продолжать зарабатывать свои 30 тысяч рублей в месяц. Но на этом этапе он уже зрелый. И он понимает, что ему, в общем-то, мало что надо. Зато вам-то вон сколько надо всего. Вы же такой цветочек. Вам 33 заколки на его 30 тысяч рублей купить надо. То есть машины при таком доходе не обсуждаются. Обсуждаются заколки, но с той же интенсивностью. «Сколько уже можно покупать заколок?» — вопрошает он. А вы говорите: «Ну, это под это платится подойдет, а это под это платится, а это под эти туфельки. А это, смотри, какая красивая. Ну, красивая же. Как я могу ее не купить?» То есть включаете дочку на полную катушку. Если пребывать в состоянии девочки вам очень уж трудно, идите в детский сад, общайтесь там с детьми, Вспоминайте себя в состоянии спонтанного ребенка и входите в это состояние забавы. Или ходите в цирк, веселитесь там, или мультики смотрите, как угодно. Ваша задача — почувствовать, какая это красивая, вкусная энергия. Это легкая энергия. В этой энергии легко жить, девчонки. Не надо воевать. Можно чувствовать себя просто дурой, а он еще и доволен будет, потому что он-то себе этого позволить не может. Ему так приятен этот контраст. Некоторые мужчины на этом этапе заводят себе подруг на 20-30 лет моложе. Понимаете, девочка, которая начинает встречаться с мужчиной, который сильно старше ее, она кого ищет? Папу. И она может быть вполне себе трезвой, вполне зрелой, вполне даже ответственной. Но как только она его видит, у нее сразу же так автоматически раз, программа включается, и она в регресс впадает. Его нет, она справляется с жизнью. Он есть, она не может. Знаете, кошелек забыла, телефон на столике оставила, сумочку потеряла. Где ты была еще с сумочкой? Ой, я не помню. И вот они всю ночь напролет ищут, где же она ее оставила, эту сумочку. Знакома такая ситуация с сумочкой? Сталкивались с таким? И этот мужчина, имея дело с такой энергией, понимает, что «Боже, да ее даже одну никуда пускать нельзя, пропадет, и он счастлив так жить». Пусть вас не пугает, девчонки, что в таких отношениях вы начнете деградировать. Не бойтесь. Возможно, за этот период вы лично ничего особенного и не достигнете, но вам будет от этого хорошо. Это заслуженный отдых. Внимание, девчонки! Четвертый этап — это время заслуженного женского отдыха. Это наш женский отпуск в состоянии дочки. Да, это время нужно для того, чтобы хорошенько отдохнуть, потому что рано или поздно начнется следующий виток, и тогда вам понадобится столько сил. Что нужно мужчине от женщины на четвертом этапе? Итак, вы вместе с вашим мужчиной добрались до четвертого этапа. Сначала он никуда не двигается, ему хорошо, и он особо не хочет никуда двигаться. Вам тоже хорошо, всем хорошо. Вы живете в таком дне сурка. Все скучненько, как-то ровненько, но время идет, и рано или поздно мужчина начинает задумываться, что нужно как-то все-таки, ну, наверное, пора уже куда-то. Это означает начало перехода с четвертого этапа на первый. Здесь вы, чтобы ваш мужчина перешел на следующий этап, начинаете его вдохновлять. Говорите, например, «Ой, котик, тебе уже 45. Я вот все думаю, надо обратить внимание на здоровье. Я не хочу, чтобы ты постарел и умер раньше, чем я. Вот, может быть, йога? Даже президент йогой занимается. Или вот есть еще массаж. А вот новая система питания. А вот, значит, я читала, опыты с водой проводили. Вода структуру имеет, и вообще надо пить 3 литра в день». И вы с ним начинаете пить по 3 литра в день. Говорите ему, ну пей же, пей, ну давай, пей. Ну что ты не пьешь, ну сколько можно тебя уговаривать? Понимаете, девчонки? На этом этапе вы в состоянии свободной детской энергии. У вас свободной энергии куча. Вам все интересно. Вы очень любознательны. Вы пробуете все, что встречаете. Ко всему прикасаетесь, и вы все это приносите своему мужчине. Вы все приносите и приносите. Приносите и приносите. Салаты, раздельное питание, очищение организма, аюрведа. Котик, а поехали на аюрведу. И он начинает втягиваться в заботу о здоровье. Или вы ему начинаете петь песни про духовный рост, вовлекаете его в тренинги или в религию, или в новый проект, потому что вам нужен дом в Испании. Тут многое зависит от возраста мужчины, от его энергии. Если он в 30 до этого этапа дошел, то ему еще про здоровье рано петь. Ему нужно 3 заводика, ему нужен большой дом, потом нужны еще дома. Нужны дома старшему ребенку, среднему и младшему. И на всякий случай нужен еще один дом. Вдруг мы еще одного ребенка родим. Ну что тебе жалко? Ну пусть стоит. Пусть стоит и ждет его. Вы постоянно ему какие-то идеи приносите. Чем больше, тем лучше. И на что-то он откликается. Ведь вы же его знаете, вы с ним вместе живете, вы имеете на него влияние. И ваша задача на этом этапе, на последнем, — начать его вдохновлять. Вам нужно, чтобы он захотел достичь большего. То есть фактически вы постепенно движетесь опять на первый этап. Конец четвертого этапа — это начало первого. Это состояние девочки-дочери. или еще по-другому — музы. Вопрос. Наташа, вот ты говоришь, что на четвертом этапе нужно вдохновлять мужчину, привлекать его, например, к здоровому питанию. А если я за здоровое питание, питаюсь одними кефирами, а он жарит себе картошку фри? Комментарий автора. Значит, тебе надо признать очевидное. Вы уже давно миновали четвертый этап. Вы уже давно не там. Вы уже даже первый этап прошли, и все никак не выйдете на второй. У вас уже противостояние и поляризация вовсю. Борьба за независимость. Не хочется никого разочаровывать, но быть вечно на четвертом этапе невозможно. Придется с этим смириться. Если хочешь попасть туда еще раз, придется весь путь пройти снова. Девчонки, проблемы на этом этапе начинаются, знаете когда? Когда вы попали в нирвану. Вы живете в полном счастье, все для вас. И вдруг вы видите, что мужчина начинает скучать. У него появляются странные развлечения, странные компании. Какая-то идея у него возникла, например, йогой заняться. Пошел, занялся йогой, позанимался месяц и бросил. Потом пошел учиться летать на самолете. Позанимался и бросил. Такие вот поиски непонятные, холостые выстрелы такие. Бывают и похуже развлечения. Бывают девочки появляются. Бывает много девочек одновременно. Традиционно случаются ночные клубы. Наступает время всяких экспериментов, потому что ему безумно скучно. Это, девчонки, как раз вам сигнал, что пора вдохновлять на что-то новое. Пора становиться музой. Пора искать первый этап. Пора притаскивать все идеи, говорить: «Смотри, это тебе и это тебе. Тебе, тебе, а Бог, а сделать что-то великое, а что-то оставить после себя, след какой-нибудь в истории, а здоровье, чем не тема. Врачи, светила из-за границы». Вдохновляем, вдохновляем, вдохновляем.